Бог есть всемогущая держава всех миров вещественных, паче же причудная, преблагостная, всеправосудная держава мира духовного, ангелов и человеков. В руце его все духи, их покой и блаженство, как и томление и мука злых духов и злых людей.